Третье. Закон зрелости. Принимайте новые назначения, только когда будете к нему готовы. Too often people get promoted in companies. Слишком часто людей в компаниях повышают. Not because they're the best. Не потому что они лучшие. Not because they're even good. Не потому что они даже хороши. But because of lack of options. А потому что нет других вариантов. I'm embarrassed to say this. Мне неудобно это говорить. But I've done this myself on several occasions. Но несколько раз за свою карьеру и я это делал. You gotta think like management for just a moment. Давайте задумаемся о том, как видит ситуацию менеджера. You have a position that opens up. У вас возникает незаполненная вакансия. Somebody's gotta be responsible for those activities. Вам нужно найти человека, который будет нести ответственность за все эти полномочия. Immediately. Причем очень быстро. And the thinking is. И мышление строится вот как. It's better to have a body than nobody at all. Лучше заполнить эту вакансию хоть кем-то, чем оставлять ее пустой. Now, of course, this is not the suggested way to recruit new people into positions. Конечно, это не самый эффективный способ набирать новый персонал. Nevertheless, it does happen. Но это случается. And it happens often. Причем достаточно часто. This law is based on one very simple principle. И этот закон основан на очень важном принципе. You gotta be ready. Вы должны быть готовы к повышению. Understand if you take a promotion. Поймите, если вы принимаете это предложение. And you're not ready for it. Но сами знаете, что к нему не готовы. It can hurt or destroy your career. Это может негативно отразиться на вас и потенциально уничтожить вашу карьеру. Now I do realize. Да, я понимаю. If top management comes to you. Если руководитель приходит к вам and offers you a promotion, и предлагает вам повышение, especially if you get more money and stuff with it, особенно если это повышение предполагает более серьезный финансовый статус, that's a tempting offer. Безусловно, это очень соблазнительное предложение. But also realize this. Но помните вот что. At the end of the day, в итоге, you're going to have to get the job done. Вам придется добиваться поставленных целей. You're going to have to produce results. Вам придется приносить результаты. And if you don't, и если вы этого делать не будете, you'll get fired. Тогда вас уволят. I've seen this so many times. Я видел это сотни раз. Where a company will promote a good employee. Когда компания повышает хорошего сотрудника. To a position of management. Позицию управляющего. And that employee is not ready. А этот сотрудник не готов к руководящей должности. And a month or two down the road. И через два месяца. The company ends up firing that good employee. Компания увольняет этого хорошего сотрудника. And at the end of the day. И в итоге. The company still doesn't have a manager. У компании эта вакансия остается незакрытой. They've also lost a good employee. Они теряют хорошего сотрудника. Remember, they had to fire them because the employee doesn't want to go back to their old job. Потому что возвращаться на свою прежнюю должность никто не хочет. And the individual that took the promotion. И тот человек, который согласился принять предложение о повышении. Well, they've hurt their career. Они нанесли непоправимый ущерб своей карьере. And actually, they've lost two jobs. И, по сути, потеряли сразу две работы. It's a pretty bad deal. По-моему, это совсем нехорошо. Here's my suggestion. Вот что я предлагаю. Go back to your goals concerning promotion. Верните к своим целям, которые поставили относительно повышения. And honestly ask yourself where you're deficient. И задайте себе вопрос, чего вам для этого не хватает. So you want to be a sales director. Допустим, вы хотите стать директором по продажам. Well, good for you. Отлично. But just because you can sell, но то, что вы умеете продавать, doesn't mean you can manage a sales team. Еще не значит, что вы сможете управлять командой продавцов. So some additional learning might be necessary. Поэтому, возможно, вам понадобятся дополнительные знания. Or maybe it would just be wise to stay in your position for a little bit longer because you need to understand the industry more. Или, возможно, будет мудрым остаться в этой должности подольше для того, чтобы лучше разобраться в отрасли. Remember, most employees are ill-prepared for a promotion. Помните, большинство сотрудников не готовы к повышению. If you prepare yourself, и если вы подготовитесь, the transition is going to be easier. Переход будет гораздо проще. And there will also be a greater chance. И велика вероятность. You'll succeed in your promotion. Что вы не только получите повышение, но и преуспеете в этой должности. One other thing to remember here. Вот что еще нужно помнить. Let's say you take a promotion and it's too soon. Допустим, вы принимаете предложение о повышении, но оно наступает слишком быстро. And that transition from your old job to your new job is, let's say, not exactly that smooth. И переход из предыдущей должности в нынешнюю не очень мягкий. But 6 months later you get it. Но полгода спустя вы во всем разбираетесь. And you're doing a good job. И у вас все отлично получается. The next time a promotion becomes available, тогда, когда предоставится возможность для нового повышения, what are they going to remember? Что они запомнят? The good job you're doing now? То, что у вас все начало получаться? Or the difficult transition? Или то, что вы с трудом приспосабливаетесь к новой должности? So be patient. Поэтому не торопитесь. And only take a promotion when you're ready. Будьте терпеливы и принимайте предложение о повышении только когда готовы к нему.